Душ, и сколько тебе нужно этих колб? Да все, что есть. А зачем твоему ордену столько взрывчатки? Не думаю, что это нашего ума дело, Никита усмехнулся. Сам капитан Нагатта приказал брать все, что есть. А Нагатта, это я тебе скажу, друг, таком мужичище, ого-го, могу продать вам еще 60 колб, никаких скидок. Дурила вышел на свет и бухнул перед Никитой ящик с бутылками, что звякнули стеклом. Никита округлил глаза и нервно дернулся. Ты сдурел, а если рванет, тут полгорода снесет. 600 000 золотом, да ты с ума сошел. Не вопрос, не хотите брать, я найду других покупателей. Ладно, ладно, не спеши, сейчас вернусь. Никита поднялся со стула, достал из пояса свиток и в воздухе повисла пленка портала. Парень шагнул в нее и исчез. Портал закрылся. Ну ты и дурила. Мои котлы по 20 000 взял и то 5 штук, а остальные выцыганил вообще по 5 000 на защиту города. Я тебе 2 часа помогал эту вонючую хрень ковырять со дна. Нет у тебя совести, дурила. Лис стоял рядом, сложив лапы на груди и хитро улыбался. А что, если я скажу Никите, что рецепт твой, туфта, потому что ингредиента для твоей взрывчатки нету в мире и неизвестно вообще попадется ли еще подземелье с такими же котлами. Я думаю, 25% от моих сделок компаньону будет приятно получить. Дурила снял с глаза черную повязку и смотрел на Толика честными глазами. 50% и я буду тебе таскать все, что смогу вынести из подземелий. Да ты, Толя, прирожденный торговец. 30% и скидка на все товары в моем магазине, 25% навечно, без изменения репутации, хоть ты с демонами будешь дружбу водить, или с нежитью. 45% и я буду рекламировать твой магазин везде, где будет такая возможность. 30% Толя, реклама мне не нужна, мои товары далеко не всегда легальны. Ладно, договорились. Они скрепили сделку рукопожатием, и перед глазами появилось сообщение. Поздравляем, ваша репутация с торговцем Дурила достигла дружелюбия, скидка в его магазине на все товары для вас 25% навсегда, ваш навык торговли достиг 3 уровня. Поздравляем, вы получили коммерческое партнерство с торговцем Дурила, теперь вы сможете получать прибыль в размере 30% со всех сделок партнера, при условии, что предмет в магазин партнера предоставлен вами. Рядом открылся портал, из которого вышел Никита с 3 рыцаря в белоснежных плащах с красной розой на спине, в руках они держали мешки с золотом. Торговец, я капитан Нагатта, орден розы готов заключить сделку. Мешки упали к ногам лиса, тут 600 000 за готовые зелья и 1 000 000 за рецепт. Дурила достал из кармана штанов свернутый в трубочку тонкий листик и передал рыцарю. Тот, в свою очередь, сняв латную перчатку, раскатал свиток и углубился в чтение. Брови рыцаря сложились домиком и поползли наверх. «Ты хочешь обмануть орден?» Лицо его покраснело, а кулак смял рецепт. «Что не так, уважаемый? В рецепте все указано». Правый глаз Дурилы опять закрывала черная повязка, лапы по-прежнему были сложены на груди, а мешки с золотом чудесным образом исчезли. «Что это за рецепт такой?» Рыцарь потряс свитком перед мордой лиса. «Вода и хрень вонючая. Нормальное название, не я автор, кстати. И где, по-вашему, мы можем найти этот ингредиент?» «Постойте, уважаемый, вы хотели купить рецепт, вы его купили». Видя, как лицо капитана из красного превращается в бордовое, Дурила смилостивился. «Если вы хотите купить ингредиент, так бы и сказали, по 100 000 за порцию». Толик чуть отошел в сторону. Казалось, рыцаря сейчас разорвет в клочья. Никита тоже сдал назад и делал вид, что его вообще здесь нет. «Две порции вашей хрени вонючей, уважаемый торговец». Слова произнесены были тихим шипящим голосом. Лицо рыцаря приобрело уже нормальный оттенок, только руки подрагивали. Дурила сходил вглубь лавки, погромыхал чем-то, позвенел и вернулся обратно, держа в руках бумажный кулек. Получив в руки кулек, Нагатта развернул его, сморщился, всматриваясь. «Действительно хрень вонючая. Сделка завершена, благодарю, торговец». Открылся портал, и рыцари исчезли. Никита помахал на прощание рукой и тоже шагнул в портал. Дурила улыбнулся и поставил к ногам Толика мешок с золотом. «Твоя доля, партер, 540 000 золотом. Ну ты и мастер. А тебе не прилетит от ордена, когда они поймут, что эту хрень добыть то особо и негде. Все честно, рецепт же настоящий. Кто ж виноват, что ингредиент такой редкий? Душ, ладно, пойду я, мы скоро уходим из города, Вернемся ли, не знаю. А куда направляетесь? В деревню Желток, на юге. О, это тема, партнер. Что ты знаешь про брюкву? Глава 17. Инга. Инга, я у меня дела, я вас покину. Григор легкой трусцой направился к выходу из города, а девушка с Ингмаром зашли в лавку торговца. Доброе утро, уважаемые, меня зовут Чидорь, рад приветствовать вас в моем скором магазине. Из-за прилавка им навстречу вышел крысолют, одетый в бордовый костюм и лакированные туфли. На длинный крысиный хвост торговца были нанизаны золотые браслеты и кольца, во рту дымилась трубка. «Здравствуйте, уважаемый Чидорь, мы хотели бы поторговаться». Инга оглядывалась в поисках товаров. Шкафы и полки магазина были девственно пусты, только на прилавке лежали какие-то вещи, которые крысюк убрал, когда молодые люди вошли в лавку. «Что бы вы хотели? Хотите что-то купить или продать?» Торговец вопросительно приподнял бровь и встопорщил усы. «И то, и другое. Давайте сэкономим друг другу время. Скажите, на какую сумму вы готовы купить у нас вещи редкого класса, на 45-50 уровень? Деловая хватка у вас, девушка, сразу быка за рога. Уважаю. Если вещи интересные, готов выложить до 50 тысяч золотых. Показывайте». Инга не заставила себя долго ждать и стала выкладывать на прилавок оружие, доспехи и ювелирные украшения. «Вау, стойте, госпожа, стойте!» Крысюк замахал лапами, останавливая девушку. «Этого достаточно. Не буду вас обманывать, лишнее я не возьму. 12 мечей, 3 молота, 4 щита, 2 ламинарных доспеха, 2 кольчуги, копье, дубинка, 3 зубец, 3 пары сапог и пояс. Как раз на 50 тысяч. Вам золотом или хотите что-то купить? Кожаная броня, мне и другу, перчатки для стрельбы из лука, штаны, может еще шлем. Все кожа, класс редкий, желательно с упором на интеллект и ловкость. Камни усиления, если есть, все на 22 уровня и отдельный комплект на 34. Богатые запросы. Погодите пару минут. Торговец скрылся в подсобном помещении, а Ингмар дернул девушку за руку. «Инга, мне ничего не нужно. Послушай, нам всем нужно быть хорошо вооруженными и одетыми. Чем ты лучше одет, тем больше шансов у отряда выжить». «Инга, у меня все хорошо с одеждой и оружием». «Ингмар, не нужно стесняться, если ты переживаешь, что мне это в тягость, даже думать забудь». «Инга, ты же видела мое количество очков жизни, когда гонец разбился, тебя ничего не удивило». «Что должно было меня удивить? Твоя жизнь была в красном секторе. Все время забываю, что у тебя не сильно развиты навыки. Посмотри, пожалуйста». «Ингмар дает вам разрешение на доступ к инвентарю и просмотру свойств одетых вещей. Принять, отказать?» Инга мысленно согласилась с предложением и зависла. Все, что было одето на принце, было редкого и эпического класса. Одежда давала нехилые бонусы к выносливости и интеллекту, а оружие к силе и ловкости. Ингмар был отлично упакован для своего 34 уровня. «Помнишь, что говорил Деррил про статусы? Пусть я и далек от наследования престола, я еще и капитан боевого фрегата, пусть и в отставке, это статус выше приора на 2 уровня. Так что, когда я тебе говорил, что усиление меня навыком Артема выгодно отряду, я не обманывал». Инга потерла лоб и по-новому взглянула на этого тихого и вежливого парня. «Смотрите, госпожа, все, что у меня есть в наличии по вашему запросу». В комнату вернулся торговец Чидорь. «Две кожаные куртки, одна из грубой твердой черной кожи на плюс 6 к выносливости и ловкости и пустым слотом под камни, вторая из странной желтой кожи, очень мягкая на ощупь, на плюс 8 к интеллекту со слотом под руну и двумя слотами под камни. Перчатки сразу приковали внимание, такие же, как сейчас надетые на руки девушки, только с куда лучшими свойствами. Перчатки хамелеона, класс редкий, прочность 90-100, броня 12, плюс 5 к ловкости, при использовании дает навык хамелеона 1 уровня или увеличивает на 1 текущий уровень. Навык хамелеон, навык активный, затраты 100 энергии, каст мгновенно, откат 10 минут. Навык позволяет слиться с текущей местностью на 5 минут, делая носителя неотличаемым от предметов окружения, снижает агрессивность монстров на 10%, атаки по противникам не отменяют навык и всегда наносит критический урон, если это не противоречит применяемым навыкам. Любой входящий урон с 20% вероятностью будет рассеян. Кожаные штаны ловца, класс редкий, прочность 110-125, броня 22, плюс 7 к ловкости и выносливости, плюс 10% к защите от магии стихии. Кожаный пояс гильдии теней, Класс редкий, прочность 82-100, броня 8, плюс 4 к силе, при ношении добавляет 4 ячейки в инвентарь. В одной из ячеек всегда находится зелье отравления. Работает, как навык отравления 3 уровня. Урон 60 хп плюс 10 хп в секунду в течение 30 секунд, позволяет отравить цель до 6 раз. Зелье всегда занимает одну ячейку, перезарядка 5 секунд. Вы ничего не говорили за ювелирку, но я все-таки позволю себе предложить одно колечко, как раз на ваш, весьма небольшой уровень. Чидорь выложил на ладонь Инги простенькое золотое колечко. Кольцо огня, класс редкий, прочность 80-100. Дает возможность использовать заклинание магии огня 3 уровня огненный вихрь. Огненный вихрь, затраты маны 250 единиц, каст мгновенно, откат минута, создает вокруг носителя огненный вихрь, нанося всем агрессивным целям в диаметре 5 метров урон магии огня 350 плюс и 2 и последующий периодический урон 25 плюс и 2 в течение 30 секунд. За все эти вещи я возьму с вас 165 тысяч. Крысолют оскалил пасть в хищной улыбке. Почему так дорого? Мои вещи вы покупаете в разы дешевле. Инга недовольно посмотрела на торговца. Ваши вещи, госпожа, хоть и редкого класса, однако все достаточно обычные, с одной характеристикой и иногда слотом под камень усиления. Все на достаточно распространенный уровень. Мои же, все достаточно уникальны, для 22 уровня. Да вы и сами видите разницу. Хорошо, что, если я вам предложу несколько вещей эпического класса, вы сделаете мне скидку. Спустя час, молодые люди вышли из лавки. Инга сразу переоделась в обновки, продав и старые вещи и 12 вещей эпического класса, найденных в подземелье. Инвентарь существенно освободился, а приобретения хоть и были хороши, все равно не стоили таких денег, на взгляд Ингмара. Он оттеснил Ингу и в течение часа между ним и крысолюдом, шел жесткий торг. Однако все, что смог добиться принц, это скидка в 20% на все покупки и 50% скидку на колечко, так понравившиеся девушке. Девушка наконец выдохнула и еще раз пробежалась по своим характеристикам и навыкам с учетом новой одежки. Уровень 22, 16 очков навыков, 2 очка специализации, сила, 10, 18 выносливость, 42, 50 ловкость, 63, 82 мудрость, 5 интеллект, 50 харизма, 3 удача, 20 текущие очки жизни, 1000 текущие очки энергии, 2000 текущие очки маны, 500 текущие оружие, лук, урон 27-33, текущие боеприпасы, стрела, урон 3-5, текущий урон выбранным оружием 112-120, текущий шанс критического удара 10, текущий критический удар 168-180, текущий шанс уворота 8-2. Текущая броня 65, текущие навыки, двойной удар 4, тройной удар 2, скрытность 4 плюс 2, фокусировка 4, удар сзади 3, прыжок 3, веер 2, внимательность 4, хирург 2, хамелеон 1, специализация тень, стихийный крик 1, фарт 1. Забежали еще в лавку к алхимику и, получив в виде бонуса 40 пузырьков зелья лечения, закупились расходкой для алхимии, по списку чимеры, вышли от алхимика, когда Ямин подползал к зениту. Тренькнуло оповещение, и Инга заглянула в журнал. Обновился квест на встречу с Раврашем. Точка квеста мигала на карте, в 3 лигах от города, а таймер показывал 27 минут. Схватив Ингмара за руку, девушка побежала к выходу из города. Равраш ждал их рядом с полуразрушенной каменной башенкой. Приложив палец к губам, он поманил девушку за собой, в проем двери. Они прошли по усыпанной битым кирпичом комнате и спустились в подвал. В арке входа висела мерцающая пленка портала и, махнув Инге рукой, Равраш зашел внутрь, исчезнув из помещения. Вы нашли активированное подземелье 65 уровня, впереди вас ждут монстры, опыты сокровища, ловушки и возможные смерти. Сейчас в локации находится один странник. Инга напряглась, 65 уровень подземелья ей одной, без усиления Артема, был не по зубам. А раз туда зашел еще и зверолюд, то монстры там будут уже 130 уровней. Что он задумал? Они же не смогут вдвоем зачистить подземелье, а выйти обратно можно будет только через сутки, когда истечет таймер. Ингмар, останься тут. Пленка портала пошла рябью, и рядом возник улыбающийся Григор, одетый в сверкающую броню с молотом на плече. Заходи, дочка, не бойся, подземелье зачищено, монстры убиты. Осталось несколько минут на грабеж, как раз, все обсудите. А так можно? Инга была удивлена и заинтересована. Конечно, Григор шагнул ближе и вдруг обнял девушку. Планы поменялись. Девочка, я вас покину. Ингмар, береги ее. В руках Григора возник свиток и рядом открылся еще один портал, в который и шагнул старик. Инга прошла сквозь пленку и оказалась перед распахнутыми настежь воротом в крепость. Рядом с воротами, на лавке, сидел зверолюд Равраш и курил трубку. За спиной девушки появился Ингмар, удивленно оглядываясь. «Здравствуй, девочка, принц. У нас есть несколько минут, потом нас выкинет отсюда. Присаживайтесь. Твоя матушка не готова пока встретиться с тобой. Подожди, вижу, твое недовольно. У нее сейчас важные дела в Южном королевстве Намгран. С юга прут орды скелетов, владыка тьмы высадился на южных берегах, скоро нас ждет большая война. Кстати, Григор отправился туда же, ей в помощь, так что с вашим отрядом пойдет только Майя, но можете ей доверять, как мне. Что в этом Намгране такого, что это важнее, чем встреча с дочерью? Сейчас твоя мама не принадлежит себе, в большей мере. Она политический лидер, а только потом мать. К тому же, пока на тебе метка, встреча с ней может произойти, только в таком вот месте. Сейчас слишком много людей вокруг Мэри, она не хочет, чтобы тебя заметили рядом и тем самым отвлекали ее, на твою защиту. Сейчас ты очень слаба, тебе нужно вырасти по уровням, набраться опыта и навыков, чтобы в будущем, ты могла помочь своей матери. Я посоветовал генералу Нарса предложить вам контракт, на захват желтка, потому что у нас, тоже есть, в этом городе, свои цели. Мастер серых стражей Равраш предлагает вам квест. Класс редкий, уникальный. Закройте червоточину хаоса на 6 уровней рудника Унара, близ города желток, награды, опыт, информация о ваших родителях. Принять, отклонить. Инга приняла квест и снова посмотрела на зверолюда. Какая еще информация о родителях? Вы же сказали, что мне пока не светит встреча с мамой. Равраш сощурился, выпустив изо рта клуб дыма, поднялся, отряхивая одежду и глядя девушке в глаза, произнес: «Рождаясь в этом мире, все мы имеем и мать, и отца, я думаю, твой мир не отличается в этом плане от нашего». Инга замерла на секунду, кровь прилила к лицу. «Вы знаете, где мой отец?» «Нет, девочка, я не знаю». «Тогда, как же? Вы же сказали отец и мать». «Я повторюсь, я не знаю ничего про твоего отца. Однако, ты приняла квест и теперь боги обязаны ответить в случае его выполнения». Девушка с непониманием уставилась на зверолюда. Откуда боги что-то знают о отце? Хотя, Латмир, давая ей первый квест, тоже не знал, где ее мама, и повесил на нее метку ради того, чтобы это узнать. Маловероятно, что он знает Равраша, иначе, зачем ему все эти танцы с бубном вокруг нее? Вероятно, система, следящая за этим миром, знает что-то про отца, а условия квеста позволит ей эту информацию получить. В глазах потемнело, и девушка вместе с принцем и зверолюдом оказались на ступеньках подвала разрушенной башенки. Подземелье закрылось, видимо, истек таймер. «Вам пора, Артем, наверное, уже вывел отряд из города. Прощай, девочка, может быть, еще увидимся». Равраш быстро поднялся по ступенькам, выскользнул из комнаты и скрылся в кустах боярышника, окружавшего стены башни. Отряд и в самом деле уже выехал из города, а чат группы мигал сообщением от Артема, с вопросом, долго ли еще ждать девушку. К городским стенам вышли спустя 10 минут и наткнулись на мокрого, как мышь Толика, одетого в полный латный доспех. Он тащил по дороге крытый фургон, обитый железом и груженный мешками. С парня текло 7 потов, он упирался ногами в землю, с натугой, хрипя, тянул за 2 оглобли в фургон. Внутри, восседая на мешках, сидели Нариса и Варуна и грызли яблоки. Рядом с фургоном шел оборотень Гар, а золотоволосая оленя покачивалась в седле тонконогого жеребца пегой масти. За фургоном, выстроившись по двое, медленно плелись лошадки, на которых восседали Чемира и Деррил, Артем и Авина, Фаррит и ящерка Майя. Рядом остановился Вертул, протягивая поводья 2 оседланных лошадей. Ингмар помог забраться на лошадку Инге и сам легко, как заправский ковбой, вскочил в седло. Инга догнала Артема и, пристроившись рядом, отчиталась о продаже оружия, не забыв упомянуть, что истратила на себя большую часть вырученных средств и клятвенно пообещала при случае вернуть деньги. Артем улыбнулся и сказал, что ничего страшного нет, то, что она купила себе вещи, просто чудесно. Мы же вроде торопились. Зачем Толик телегу взял? Ты утром говорил, нам через сутки нужно быть на месте, а до городка сотня километров. Толян у нас теперь совладелец бизнеса, они с партнером решили осваивать новые территории. Толик купил телегу и 50 мешков брюквы, кто-то ему напел, что в желтке она идет по 10 золотых за клубень. А это не страшно, что мы задержимся. Мы не задержимся, вас ждали. Артем пришпорил коня, на удивление легко, держась с прямой спиной в седле, догнал Толика. «Толя, ты готов? Давай девушек пересадим на лошадей, для их же безопасности, а то, боюсь, твое, прокатимся с ветерком, им не понравится». Отряд остановился, и Нарис с Варуной пересели на лошадей, не очень понимая, почему их пересадили. Артем похлопал в ладоши, привлекая внимание. «Сейчас едем по дороге на запад, 20 километров, потом будет развилка, повернем на юг, там вдоль реки идет, по словам стражи, неплохая дорога, в нужном нам направлении. Виртуал в разведке, стараемся не растягиваться, если кому-то неудобно в седле, просите Варуну и Авину вас подстраховать магией воздуха. В арьергарде Инга с Ингмаром, посматривайте за тылами. В случае нападения, все как обычно, прикрываем магов. Сейчас, подожди, Артем», Толик свистнул, и из кустом на дорогу выметнулся шнурок, в блестящей кольчужке. Парень поднял его и закинул в фургон. «Все, мы готовы». Артем применил свой коронный навык, и Толя рванул фургон с места, ускоряя шаг и переходя на бег. Через несколько минут отряд скрылся в клубах пыли. Хрустнула ветка под ногой, на дорогу вышел человек в плаще. Посмотрел вслед отряду, достал свиток, развернул и исчез в портале. Бешеная скачка прекратилась спустя час. Дорога все время шла немного в гору, и отряд, достигнув развилки, повернул на юг, обогнав груженный караван, состоящий из 5 телег. По правую руку вдоль дороги заблестела стремительная река, и отряд, опять ускорившись, понесся на юг. Инга давно не была в седле, поэтому, когда отряд затормозил на изгибе дороги и расположился на берегу реки для привала, сползла с лошади, поприседала и поболтала ногами, разминая мышцы. Ингмар, все время скакавший рядом, был свеж, как огурчик, водил рядом на поводу лошадей, давая им остыть, и повел к реке. Широкая река, делая поворот, быстро несла свои воды, но рядом с берегом течение замедлялось и позволяя войти в прозрачную воду и остудить разгоряченное скачкой тело. Завизжав, как будто их режут, в реку кинулись Нарис, Чимера и Варуна, а Авина стояла на берегу и улыбалась. Девушки, одетые в холщовые рубахи, тут же, правда, промокшие и натянувшиеся на испрелестях, носились по воде, визжа и брызгаясь. Мужчины галантно отворачивали головы и разжигали костер. Инга скинула одежду в инвентарь и пошла на глубину. Вода приятно холодила кожу, а течение было не быстрым, позволяя спокойно поплавать. Рядом скользнула быстрая тень, и девушка повернула голову, увидев быстро выбравшуюся на берег Маю. Ящерка накинула на себя плащ и села на берегу, глядя на воду. Инга вышла на берег, вытершись полотенцем, оделась и присела рядом. «Ты красивая, для человека». Ящерка стрельнула глазками на девушку. «Ты тоже, для нечеловека», Инга улыбнулась. «Девушки, давайте к костру, сейчас горячее будет готово», позвала Авина. Инга хотела подняться, но Майя взяла ее за руку, останавливая. «У меня приказ от мастера, защищать тебя ценой своей жизни. Серые стражи — мой дом и моя семья, а мастер Равраш мне, как отец. Я не думаю, что мне что-то грозит, но я поняла тебя. Постараюсь, чтобы тебе не пришлось меня защищать такой ценой». Инга пошла к костру, где ребята, под предводительством Артема, варили похлебку в большом котле. Шумно и со вкусом пообедали, и стали собираться. На дороге показалось облако пыли, через несколько минут превратившееся во всадника, что, склонившись к холке, мчался им навстречу. Глава 18. Артем. Уютный берег реки с небольшим пляжем, костер и компания друзей напомнили Артему о летнем походе с семьей к местной речке на шашлыки. Летние каникулы были в разгаре, старшая дочка вчера вернулась из лагеря, загоревшая и чуть вытянувшаяся, за 3 недели у моря. Голоногая Марина в ситцевом сарафане бултыхала в воде ногами, сидя на мостках с подругой Вероникой, и контролировала девочек, что залезли по пояс в речку и дурачились, брызгая друг на друга водой. Артем, в компании мужа Вероники, Евгения, худощавого и бледного мужчины, художника по образованию, работающего товароведом в продуктовом магазине, жарил шашлыки на мангале. Евгений был полной противоположностью Артема, однако это не мешало им дружить, последние десяток лет. Относясь ко всем трудностям современной жизни с большой долей философии, он плыл по течению, не ища возможностей, как-то улучшить, в бытовом плане, свою жизнь. Как эффектная, длинноногая, блондинка Вероника, его еще не бросила, ему было непонятно. Конечно, в Евгении было своеобразное очарование, он мог часами говорить о искусстве и литературе, но в практическом плане, был несведущ и далек от житейских проблем. Сменив десятки работ, он наконец уже второй год, работал на одном месте, а так как, не употреблял алкоголь, был на хорошем счету у начальства. «Ты знаешь, Артем, мне тут в голову мысль пришла, никак не мог ее сформировать и разложить по полочкам, а сейчас, видя, как ты насаживаешь мясо на шампуры, все неожиданно сложилось. У тебя никогда не было ощущения, что мы не одни в этом мире. Эй, постой, не улыбайся, я не про зеленых человечков. Помнишь, я рассказывал, как ездил на дачу к матери Вероники? Ведь тогда все это и началось. Жень, да глупости это все. Ну сам подумай, кому ты нужен, за тобой следить и пытаться убить. Ты же не бизнесмен какой или политик, а тот случай, просто плод твоего воображения. Ты у нас личность впечатлительная и эмоциональная. Артем, я тебе клянусь, я видел вчера у нашего подъезда на скамейке его. Я вечером с работы возвращался, а он сидит, закутан в осеннее пальто, воротник поднят, шляпа на голове. Я мимо иду, а он говорит: «Вы, Евгений Максимович, все неправильно поняли». «Ага», говорю, «неправильно понял, до свидания». И иду в подъезд, а он за мной. И такой, знаешь, текущий какой-то, лицо постоянно движется, дергается глаз и щека, руки дрожат. Я испугался, Артем, и побежал. Не помню, как на свой 9-этаж залетел, а там Ника мусор выносит, я ее схватил за руку и в квартиру, дверь захлопнула и к глазку приник. И что ты думаешь, этот тип по лестнице поднялся, вслед за мной, к двери подошел и в глазок с той стороны смотрит, лицо все ближе и ближе, зрачков нет, темнота клубится. Я как завороженный смотрю на него, а он, как будто мне в голову входит, руки отнимаются, не могу оторваться от двери, сознание гаснет. Пришел в себя, когда скорая помощь приехала, сказали, гемоглобин упал, но я-то знаю, что здоров. Ника тоже испугалась за меня, а я, как вспомню эти глаза без зрачков, аж в дрожь бросает. Не человек то был, Артем, точно тебе говорю. Жень, ну может ты просто переволновался на работе, у вас же инвентаризация вроде намечалась. На работе все в порядке, Артем. Я думаю, я полицию пойду, в понедельник и пойду. И что скажешь, что видел, ночью идя по сельской дороге огни на кладбище и решил посмотреть, что там светится, а там свет в небо бьет из могил. Жень, народ у виска покрутит или поднимут тебя на смех, а мужик этот без зрачков, как же, его опишу, скажу, преследует. Ну допустим, мужик существует и возможно даже шел вчера за тобой, а зрачки, ну может болезнь какая или линзы цветные. Сейчас народ какими только глупостями не занимается. Ну если хочешь, набери мне, если его встретишь, я подойду, поговорю с этим твоим человеком. Вернулись от реки девчонки и разговор прекратился. А через неделю позвонила Вероника, вся в слезах: Женька пропал. Не вернувшись в понедельник домой с работы, она подала заявление в полицию. А Вина тронула за плечо, возвращая Артема из воспоминаний в этот новый для него мир, где нет супруги и любимых дочерей. «Артем, там кто-то скачет в нашу сторону, по дороге с юга». Авина стояла рядом, приложив ладонь козырьком к глазам. Он повернулся и поднялся на ноги, вставая чуть впереди девушки, готовый в любой момент прикрыть ее корпусом. Потеряв семью в своем мире, он приобрел дорогих ему людей в новом и, оценивая ситуацию, на автоматизме прикрывал эту маленькую, но сильную девушку от возможных опасностей. Утром, когда был в шатре генерала, ёкнуло сердце, и он ни секунды не раздумывая, рванул на улицу, чтобы успеть защитить. То, что там будет какая-то принцесса, пытаться ударить Ави, он не знал, и дальнейшие развернувшиеся события, в общем-то, произошли по его вине. Хотя, никто не мешал ему и выслушать эту высокую и красивую стерву. Однако он повел себя эмоционально и не сдержанно, потому что все внутри клокотало, а призванный принцессой монстр стал отличной мишенью, чтобы гнев этот сбросить. После боя Артем поймал себя на том, что он был зол не на принцессу и ее попытку ударить Авину, а на себя. И за то, что допустил такую ситуацию, и за то, что в его сердце, тоскующем по семье, нашлось место для другой. Странно, что вспомнил Женьку. Неужели этого слабого и интеллигентного человека тоже закинуло в этот мир? Но за Артемом никто не охотился, он просто упал в колодец, вслед за Толиком. Приближающаяся лошадь перешла на рысь, а потом и вовсе на шаг. Всадник склонился на бок, вцепившись руками в густую гриву, стал сползать на землю и упал на дорогу. Вертул и Фарид кинулись поднять мужчину, но остановились, оглядываясь на Нариса и Оленью. Человек был облачен в грязную и пыльную одежду, а в спине его торчала толстая стрела. Оленя окатила раненого золотистой волной магии света, Нарис приложила ладошки к ранам, пока Фарид вытаскивал наконечник из тела. Раненого отнесли и усадили на подстилку рядом с костром. Густые черные волосы закрывали лицо, и Нарис, наложив на раны мази и крепко замотав спину чистой тряпицей, убрала прядь волос с лица, ойкнула и отстранилась. Всадник был совсем молод, даже скорее подросток. Шею парня сжимал кольцом знакомый ошейник раба, а руки, все в порезах и мозолях, говорили о тяжелом физическом труде. «Я его знаю, это Агарик, он сын старосты деревни», — Нарис оглянулась, недоуменно смотря на друзей. «Привет, малышка Нарис», — парень открыл глаза и уставился на девушку. «Я думал, ты давно мертва. Что случилось? Ты сбежал? Можно попить?» Все пересохло внутри. Получив в руки большую кружку воды, мальчишка поведал свою историю. Деревня Желток, так называлась испокон веков, располагаясь на залежах желтой глины, которая использовалась для производства посуды, да и самих домов поселка. Пограничная деревня королевства Лагрун сотни лет жила спокойной мирной жизнью, пока лет 5 назад рядом не нашли шахту с рудой. Королевство прислало рудокопов, и буквально за год были пробиты штреки вглубь земли, добыча руды была поставлена на поток, а маленькая деревушка разрослась, превратившись в рабочий поселок. Однажды шахтеры наткнулись на гнездо подземных тварей, и рудник захватили монстры. Лагрун в то время вел войну с соседним королевством, и спасать рудник и поселок было некогда, да и некому. Монстры, захватив шахту, на поверхность не полезли и поселок не тронули. Староста Хрум, отец парня, послал вестового в столицу королевства, прося помощи, но получил отказ. Столице было не до защиты рудника, два проигранных сражения и потеря части земель тогда были важнее. Вестовой привез несколько тысяч золотых монет и приказ нанять наемников для очистки шахты. Староста нашел нескольких ловцов удачи, готовых помочь с очисткой рудника, и они очистили шахту. Однако, вернувшись на поверхность, наемники забрали не только награду. Перебив стражу, они захватили поселок, одев на всех рабские ошейники. С тех пор добыча руды возобновилась. В шахту отправили все население, мужчин и женщин, а малых детей продали на рабских рынках. Через несколько месяцев наемники, или точнее разбойники, продали рудник вместе с рабами князю Мрашу, который развернул в поселке гарнизон охраны и стал новым хозяином. Для бывших жителей деревни, а ныне рабов-шахтеров, ничего не изменилось, разве что повысилась норма добычи, а еда стала еще хуже и в меньшем количестве. О безопасности в шахте даже говорить не стоило. Наемники в свое время дальше третьего уровня рудника не пошли, и монстры, периодически поднимаясь из глубин, убивали и поедали рабов. Воины Мраша, защищающие рудник от монстров, также не спускались ниже третьего уровня шахты, вычищая только верхние ярусы. Рабов становилось все меньше и меньше, и тогда их стали покупать на рабских рынках и свозить на шахту. Так на руднике появилась знахарка Нарис. Девушку быстро заметили и стали выделять среди рабов, так как у нее был один очень редкий, врожденный дар. Все активные навыки или магию блокировали ошейники, однако Нарис обладала пассивным навыком регенерации, который работал не только для нее, но и мог лечить тех, кто находится рядом. В шахте очень много возможностей пораниться или даже получить травму. Отскочил осколок камня, подвернул в темноте ногу, ранили монстра или в драке за еду намяли бока. Все шли к малышке Нарис. Достаточно было ей чуть поранить руку или проколоть пальчик, и включался навык, который лечил девушку и рядом сидящих. Кто-то приносил еду, кто-то сдавал за нее норму руды, но все чаще и чаще девушку просто били. Чем больше ран на ее теле, тем сильнее регенерация и быстрее заживут раны тех, кто рядом. Год назад случился обвал, десяток рабов завалило, а еще три десятка было ранено. Нарис связали и избивали острыми камнями, чтобы ее дар работал в полную силу. Агарик с друзьями тогда пытался защитить маленькую знахарку, но и сам был избит. В тот вечер кто-то из рабов переборщил с истязаниями тельца девушки, задрожала и застыла. Народ испугался и позвал охрану. Стражи вынесли ее тело наверх и больше ее не видели. В основном все говорили, что она умерла, но однажды Агарик подслушал пьяный разговор охраны. Так один из стражей говорил, что ее унес на небо огромный орел. За год рудник и деревня постоянно переходили из рук в руки соседних княжеств. Рабы работали и умирали, руда росла в цене. Неделю назад шахту захватил князь Мустров, в деревне сумятица, новые стражи. В этот раз никого не пощадили и убили всю охрану, захватив готовую к отправке руду. А вчера на деревню напали отряды князя Урбаха, но не смогли ее отбить. Охрана шахты тоже участвовала в сражении. Паренек и еще несколько ребят попытались бежать. Ребят похватали, он один утек, прокрался в конюшни и украл коня, но на выезде из деревни его заметили и вот, получил стрелу в спину. Рассказ парня шокировал отряд. Все смотрели на малышку Нарис, которая с грустной улыбкой сидела у костра. Оленя смахнула слезу и уткнулась носиком в грудь Толика, даже у Артема запершило в горле. Сколько же боли пришлось испытать этой маленькой девушке. Почему нельзя было как-то более милосердно обойтись с Нарис? Над парнем нависла Авина, гримаса гнева исказила лицо девушки, слезы лились из ее глаз, а кулаки побелели. Агарик испуганно отстранился и, сжав губы, ответил: «Мы с ребятами старались ее защитить, но куда нам, против толпы». В тот день было много раненых, сломанные кости на руках и ногах торчали наружу, народ впал в безумство, никто не хотел терпеливо ждать, пока их раны закроются. «Я теперь не уверен, что хочу освобождать этот желток», — Толик взял оленью за руку и отошел в сторону. Деррил взмахом лапы остановил разговор и обратился к парню: «Сколько там сейчас охраны, какие уровни, князь там же?» 25-30 зверолюдов, два шамана орка и князь, от 50 до 100 уровня. Думаю, пятерых отправили на охрану шахты, но сегодня к вечеру придет подкрепление, за ним послали, сразу после битвы. Князь Мустров убил в сшибке князя Урбаха, значит, его княжество сейчас без власти, я слышал, пока в конюшне сидел, оставит 50 воинов на охрану, а сами завтра утром двинут замок захватывать, там же охраны сейчас практически нет, одни бабы. Откуда тут орки, тем более шаманы? Ингмар удивленно посмотрел на парня: наемники? Да, десяток орков солдат полегли в битве, остались только два шамана, оба злые, как демоны, старого Шобла вытащили с шахты и зарезали, как свинью, для своей кровавой магии. А князь этот просто смотрел. Ритуалы жертвоприношений магии крови запрещены практически во всех королевствах. Лицо Ингмара скривилось в отвращении. Князь Мустров сам полуэрк, его мать была рабынею орков, я слышал, он даже хотел уйти в степи, но его не приняли. От отца ему досталась злоба, сила и жестокость, а от матери расчетливость и ум. Несмотря на жестокость, его княжество сейчас самое сильное, поговаривают, что он скоро станет королем. Сейчас под ним два княжества, летом он вызвал на поединок соседа и убил, а завтра захватит третье княжество и останется только самое восточное. После этого можно уже и на трон садиться. А где замок, который они хотят утром захватить? Деррил закрыл глаза, о чем-то думая. Там не то, чтобы замок, лесная крепостница, вон она за рекой, ее отсюда видно. Парень махнул рукой налево, и присмотревшись, Артем и вправду увидел, чуть в стороне от противоположного берега, частокол стен. А как они переправляются, то река же широкая, тут мост где-то есть? Нет, у князя Урбаха был сильный маг воды, он замораживал воду и войска вместе с рудой переходили на другой берег. Ну а Мустров, наверное, на лодках пойдет, в желтке же пристань есть маленькая, там было несколько лодок, но против течения им будет сложно идти, если только магию ветра не кинут на паруса. Могут пройти по южной дороге, это крюк большой, лик в 50, ну или тоже заморозит воду и перейдут, что куда проще и быстрее. Откуда ты все это знаешь, если уже 3 года сидишь в шахте? Я любопытный, у кого хотите спросите, да вон хоть у Нарис. И слух хороший, и глаз острый. Парень улыбнулся и снова припал к кружке с водой. Деррил отошел чуть ближе к берегу и позвал за собой Артема, Ингу и Толика. Я думаю, нет смысла сейчас нестись в желток, если парень прав, там будет сотня, а то и больше охраны. Предлагаю воспользоваться ситуацией и встретить отряд князя Мустрова на том берегу, в крепости. Нам намного удобнее будет истребить его войско, скрываясь за стенами, чем нападать нахрапом на деревню. Ты хочешь захватить крепость княжества Урбаха и там прищучить князя Мустрова, но как мы переправимся? Хотя тут плыть то метров 200, телегу только-только придется бросить с брюквой. Артем оглянулся на парня. Эй, что за дела, я не брошу телегу, она мне обошлась в 1000 золотых, да и товара там на 50 000. Ну значит, ищи способ переправить ее на тот берег. Артем улыбнулся, видя замешательство парня. Магия воды была только у Инги, но заклинание заморозки отсутствовало, поэтому способ переправы они выбрали другой. Течение в середине реки было быстрым, поэтому сначала на тот берег переплыл Артем и привязал к большому кряжистому дубу, росшему на берегу, один конец длинной веревки, не раз уже появляющуюся из инвентаря Толика, а другой конец – к телеге. Веревка исполняла роль страховочного троса, на который были накинуты другие веревки, не позволяя переправляющимся людям быть отнесенным в сторону течением. Последними переправлялись Авина и Варуна, уложив еще слабого Агарика на мешки с брюквой, залезли в фургон и, применив магию воздуха, заставили конструкцию подняться в воздух и зависнуть над землей. На другом берегу мужчины, схватившись за веревку, тянули ее на себя, перетаскивая через водную гладь повозку. К воротам деревянной крепости, выходящим на лесную дорогу, вышли на закате. Дозорный еще издали увидел отряд и поднял тревогу. Звонкие удары колокола оповещали округу о приближении незваных гостей. На подошедших к воротам ящера и двух человек сверху уставился десяток зверолюдов, держа в руках натянутые луки. «Что вам нужно? Вы кто такие?» — подал голос свинорылый зверолюд, в широком, как кастрюля шлеме, злобно зыркая, маленькими, поросячьими глазками. «Ваш князь Урбах мертв. Налет на шахты Унара не удался. Войска князя уничтожены. Я, Харунжий Артем, объявляю земли Урбаха своими. Открывайте ворота, или вам не поздоровится. Ты что ли убил князя, или этот дохлый и старый ящер?» Свин в шлеме презрительно сплюнул на землю перед человеком. Тренькнула тетива, стрела, выпущенная Ингой, с тихим всхлипом вошла в глазницу зверолюда. Опрокидывая его немалую тушу на землю, грохнул могучий удар. Толстый брус, перекрывающий ворота, взорвался щепой, и в крепость влетел рыцарь в полном латном доспехе. Зверолюды только ошарашенно оглядывались, а во двор небольшой крепости уже вбежал десяток людей. Длинный меч одного из них с легкостью разрубил деревянные мостки вдоль стены, на которых стояли защитники, и те попадали на землю, теряя оружие. Когда Вертула и Фарид согнали в одну кучу два десятка зверолюдов, что нашлись в крепости, на пороге в главный зал появилась маленькая фигурка девушки, закутанная в плащ, из-под которого торчал кончик рыжего хвостика. Зверолюдка с умильной, рыжей, кошачьей мордочкой присела в реверансе и обратилась к Артему, сразу определив в нем старшего. «Харунжий Артем, пока я жива, вы не можете вступить в право владения землями Урбаха. Я законная княгиня Маннис, Урбах был всего лишь регентом. Однако, я так понимаю, вы сами не можете править, по причине своего возраста». Деррил, оказавшийся рядом, перевел внимание девушки на себя. «Да, по законам, мне еще 2 весны, до совершеннолетия, поэтому я хотела бы обсудить компромиссное решение возникшей проблемы, если, конечно, вы не собираетесь меня убить». Человек и ящер переглянулись и отрицательно покачали головами. Маннис, приглашающим, махнула лапкой, приглашая в дом. Разоруженных стражей зверолюдов, давно побросавших мечи и луки, загнали в маленький сарайчик, дверь которого приткнул оглоблей Фарид. Большой трапезный зал на первом этаже был полутемен, только в камине чуть теплились угли. Авина, пройдя по залу, хотела зажечь факелы, развешанные по стенам, но смола давно высохла, а некоторые деревяшки были обуглены до основания, поэтому девушка повесила над потолком магического светляка, осветив зал. Нарис и Чимера, как обычно, стали вываливать на стол запасы еды, а Артем с Деррилом уселись во главе, рядом с молодой княжной. «Приношу свои извинения, мне нечем вас подчевать, есть остывшая каша и вино, но оно в подвале, под замком, ключ у Урбаха. Вы уверены, что он мертв? Хотя он был слишком самоуверен, я говорила ему, что он не доживет до вступления в права. То есть он был ваш жених?» Авина присела рядом. «Ну не то, чтобы, прямо жених», девушка фыркнула, умильно встопорщив усики, он убил моего отца и ждал, когда я достигну возраста бракосочетания, после свадьбы, меня бы умертвили и тогда, он стал бы единственным и законным князем и правителем этих земель. Он пришел с небольшим отрядом, 2 года назад, попросившись переночевать. Ночью, его люди перебили немногочисленную стражу, а отцу, он отрубил голову, опоив его за ужином, отравой. Крепость ограбили, меня тоже чуть не убили, но один из дружков Урбаха, насмехаясь, предложил ему стать князем. Эта мысль ему очень понравилась, и разбойники остались в крепости, живя и потихоньку осваиваясь, в роли хозяев этих земель. Сначала, грабили и убивали торговцев, что обычно заезжали к нам, а как поток посетителей иссяк, принялись нападать на соседние княжества под видом разбойников, убегая и прячась в крепости. А недавно прошел слух, что на север вторглись войска новой империи и был захвачен город Моровь. Урбах сразу рванул туда, пограбить разоренный город. Не знаю зачем, но войска империи подожгли город, и он быстро вернулся, практически ничего не найдя. А несколько дней назад пришел разведчик и доложил, что на руднике Унара скопилась большая партия руды и там снова сменилась власть. Урбах решил, что это отличная возможность поживиться и увел свой отряд за реку. Слушая кошку, отряд приступил к ужину, выкладывая на длинный стол еду и напитки из инвентарей. Вертул, хитро щуря глаза и распушив усы, прислуживал княжне, подкладывая на тарелку самые жирные куски мяса и подливая в медный кубок вина. Маннис с благодарностью принимала еду и продолжала говорить: «Я готова назначить вас, Артем, регентом, только мне хотелось бы понимать, кто вы и что мне ждать от вас. У меня нет родственников, практически нет подданных, земли наши бедны, а поля давно не обрабатывались. Каких-то доходов наше маленькое княжество не имеет и мне нечего вам предложить, кроме статуса». Артем задумался и, поглядывая на рядом сидящего Деррила, сказал: «Мы наемники, у нас есть заказ на захват поселка Желток. Вашу крепость мы не планировали захватывать, она нужна нам исключительно, как тактическая позиция». «Про княжество я тоже», — махнул не глядя, — «какой из меня князь? Утром мы отобьем нападение и уйдем, не переживайте». «Постойте». Рука Манни сдернулась и красное вино выплеснулось на доски стола. «А что мне делать? Я останусь одна в крепости? Долго я, по-вашему, тут проживу? Сдохну от голода или убьет кто-то из оставшихся слуг Урбаха ради забавы?» Рыжая кошка вскочила из-за стола и упала на колени перед Артемом, склонив низко голову. «Клянусь душой, я наложу на себя руки. Харунжий Артем, я прошу тебя стать регентом княжества Манны, взять меня с собой в свой отряд». Авина и Варуна уже поднимали девушку, а Деррил улыбнулся обескураженному Артему, который по привычке чесал затылок. Девушки застыли напротив лидера, ожидая ответа. «Ну хорошо, Маннис, ты принята в отряд». Перед глазами Артема появилось сообщение, и он опять замер. «Поздравляем, вами получен статус регент. Вы получили 10 тысяч очков опыта. Вы получили уровень 22. Вам доступно 5 очков характеристик и 2 очка навыков. Поздравляем, вы получили уровень 23. Вам доступно 5 очков характеристик и 2 очка навыков». Интерлюдия 3. Битва шла уже третий час, войска оттеснили противника и перешли в наступление. Маги со стен города залили поле битвы магией огня и воздуха, взрывы раскидывали скелетов, образуя бреши в защите, куда тут же вклинивалась королевская пехота, подкрепленная наемниками. На правом фланге 6-тысячный сборный полк тяжелой конницы взрезал строй нежити, проходя, как раскаленный нож, сквозь масло, среди толп химер. Тяжелые, окольчуженных кони на всем скаку врезались в нестройные ряды противника, подминая и топча копытами кости упавших. На острие атаки, в сверкающем золотом доспехе, с двуручным мечом, поднятым над головой, король Радгар. Удары меча сносит головы тварям, разрывая плоть и круша кости. Рядом с королем, еще совсем молоденький, безусый знаменосец, вцепился руками в древко боевого знамени королевства Намгран, что своей святой силой защищает все войска и дает мощное сопротивление магии тьмы и хаоса окружающим всадникам. Глубоко в тылу войск нежити, рядом с шатром ставки генерала Кхашрлу, открылся портал, из которого выскочила шестерка людей, один сразу исчез в невидимости, а остальные, отвлекая внимание охраны, кинулись в бой. 2 150 уровневых голема плоти развернулись в сторону нападающих, 3 сторожевые бестии 120 уровней кинулись в атаку. Трое магов сразу окутались сферами защитной магии и выпустили по тварям разрушительные заклинания, сразу убив одну из них. Пара мечников уже сошлись вплотную с одним из големов, и над полем битвы прозвучал рев боевого рога, увеличивая на несколько минут характеристики нападающих. Молодой парнишка, в кожаной броне, с короткими кривыми кинжалами в руках, совершив серию прыжков и уворотов, невероятно высоко подпрыгнул и нанес комбинацию ударов в голову голема, нанося чудовищный урон. Второй мечник, окруженный ослепительным куполом огня, в это время кромсал ногу монстра. В стороны хлистала густая темная кровь, отлетали куски плоти. Громадная рука голема, состоящая из десятков перекрученных тел павших, ударила рядом, земля дрогнула. Один из магов не удержался и упал, ослабив общий щит магии, который они втроем держали на мечнике. Этим сразу воспользовался десяток быстрых, вертких умертвий, кинувшихся на воина и заставляя его сменить цель атаки. «Мишка, держись!» Рядом с мечником возникла девушка небольшого роста с длинными волосами, что платиновой волной окружали ее. Два длинных и тонких клинка в ее руках, сверкающими росчерками, пересекли тушу умертвия, отрубая лапу и голову твари. «Генерала нет в шатре, он где-то на поле боя, нужно искать». Девушка увернулась от удара когтей и дернула парня за рукав. «Мишка, отходим». Маги, объединив силы, кинули заморозку, и на несколько секунд поле битвы превратилось в театр ледяных фигур, дав время отступить. «Ксюха, я не могу открыть портал, что-то блокирует телепортацию». Маг, в черном, как ночь в балахоне, со светящейся лазурным светом короной на голове, открывал один за другим свитки и чертыхался. «Андрей, призови что-нибудь убойное, будем отступать пешком». Девушка и два парня подскочили к магам. «Давайте на всех ускорение, бежим по краю поля. Марго, кастуй еще одно заклинание на поиск высокоуровневой нежити». Отряд кинулся вдоль поля битвы, а позади, расправляя крылья, над землей поднимался огромный зеленый дракон, атакуя струей пламени нежить, что уже отошла от заморозки. «Мой генерал», рядом с Шрахом упал на одно колено сержант Ящеролют. «В замке противник. Хаоситы закрыли ворота в город и захватили магов на стенах. Трубач, труби на соединение с королем. Все на правый фланг, давим». Бездоспешным генерал Шрох, с рассеченной мордой и окровавленной грудью, поднял над головой мечи и издал ужасающий рев, оглушающий противников. Строй мечников, расталкивая и валя на земь щитами нежить, кинулся направо, к сверкающему вдалеке золотой колонной, королю. «Ваше Величество, нужно отступить и перегруппироваться. Противник кинул на нас тяжелую пехоту и всадников на вивернах. Мы отдалились от стен. Маги не могут нас прикрывать от атак сверху». Перекрывая шум битвы, громогласно прозвучал рык Шраха. Отруба запела команду на соединение, и король улыбнулся. «Жив генерал!» Поднял к губам витой боевой рог, доставшийся в наследство от деда, и набрав в легкие воздуха, и дунул, что было сил. Над полем пронесся трубный глаз боевого рога, поднимая защиту и скорость войска, что лавиной хлынуло навстречу пехоте, ломая и давя копытами противника. Генерал Кхашрлу находился с левого края войска, прикрытый со всех сторон умертвиями и четверкой личной охраны, в виде личей заклинателей, сотых уровней. Только что пришла новость, что дружественные хаоситы захватили город и перекрыли южные ворота, теперь людскому войску некуда отступать. Кхашрлу давно не испытывал эмоций, но сейчас готов был порадоваться. Однако лицевые мышцы мертвеца не были предназначены для улыбок. Подняв перед собой сферу с темной энергией внутри, он установил ее на специальный, для таких случаев, пьедестал, начав долгий и трудный каст заклинания призыва нежити, поднимая, как разломанные костяки своего воинства, так и погибших солдат короля. Рядом сверкнул пленкой портал и рухнул на землю лич охраны, смятой кучей тряпья оседая на землю. На появившегося из воздуха здоровенного воина, в сияющем доспехе, с огромным молотом в руках, кинулись все окружающие твари, пытаясь защитить генерала. Молот в руках воина, сверкающий громадой, бил по костякам, рассыпая их в труху, откидывая в стороны и нанося огромный урон. Кхашрлу не мог остановить произнесение заклинания восьмого уровня, отнимающее массу сил и маны, и сейчас был полностью беззащитен перед надвигающейся громадой воина. Снова сверкнул портал, и на воина накинулись люди в черных плащах с эмблемами Скорпиона, сковав его боем и прикрывая генерала. «Григор, держись, мы идем!» — кричала девчонка, сверкающей молнией распарывая ряды нежити. Она бежала, низко наклонив голову, а ее клинки тонко пили в руках, разрезая плоть и кости противников. Следом за девушкой неслись два парня-мечника и три мага, разрушая и снося костяки у мертвей. «Ксюша, не отрывайся, не успеваем прикрыть». Один из магов, оказавшийся тоже девушкой с короткими вьющимися волосами, задыхаясь от бега, прокричала заклинание, и под ее ногами возник слепящий белый единорог, что подхватил девушку на спину и, ломая грудью и топча копытами нежить, ринулся вперед, за остальными бойцами. Сверкнула вспышка молнии, и воин с молотом замер, получив на несколько секунд обездвиживание. Воины в черных плащах, не теряя ни секунды, накинулись на мужчину, протыкая его тело копьями и мечами. Он упал на одно колено, его тело окутала сфера белого пламени, и в воздухе над полем битвы соткалась огненная фигура птицы, распростершая крылья над раненым. На краткий миг все вокруг замерло, и сфера взорвалась, окатив огненной волной все вокруг, на расстоянии трех десятков шагов. В пламени сгорала нежить, рухнули на землю несколько воинов в плащах, нескольких окутали защитные ауры. Волна прокатилась и по генералу, обжигая мертвую плоть и сбивая длительный каст заклинания. Кхашрлу, издав тонкий клекот, отпрянул, и сфера, накачанная магией тьмы, упала с пьедестала, откатилась в сторону, съежилась и опала на землю прахом. Генерал кинул взгляд на мертвого воина, лежащего на земле, и, направив на него свой посох, произнес заклинание подъема трупа, надеясь хотя бы частично компенсировать потерю. Заклинание не сработало, и Кхашрлу непонимающе воззрился на труп, который вдруг засветился и исчез, оставив на земле латный доспех и молот. Черт, Григор походу свой камень тоже где-то припрятал. Ксюха чуть-чуть не успела к месту схватки и сходу врубилась в двух воинов с масками, закрывающими лица. Это локальный Армагеддон, 7-й уровень, кажется. Клинки девушки разрезали тело противника, и труп рухнул на землю. Уцелевшие воины в плащах не приняли бой, видя набегающих мечников и магов, поспешили ретироваться, попрыгав в открывшийся портал. Оставшийся воин сражался отчаянно, но был изрублен и упал под ноги девушки спустя минуту. Кхашрлу оказался практически без защиты и маны, с одним личим заклинателем и двумя гончими. Генерал продержался не больше 5 минут, под атакой лихой шестерки странников, а упав на землю, издал предсмертный разочарованный клекот, повесивший на окружающих проклятие, быстро иссушая их тела. «Черт, черт, черт, скорее лутайте всех, лечение не работает, сейчас вайпнемся». Девушка кинулась к трупу генерала, но тот вдруг замерцал и растаял в воздухе. «Черт, что за фигня?» Ксюха упала на колени. «Хиты уже в красной зоне, шмотки все в инвентарь скидывайте, а то голыми в замке окажемся». 6 обнаженных трупов замерли на земле, засветились золотым светом и исчезли. Единорог, кося лиловым глазом, постоял, перебирая копытами, и развеялся в воздухе. Нежить, потеряв лидера, потеряла большую часть своей силы, и объединенные войска людей, почувствовав слабину, нанесли сокрушительное поражение противнику, до конца дня уничтожив практически все войска. Генерал Шрох склонился в поклоне рядом с королем Радгаром. «Ваше Величество, поздравляю с победой. Отличная битва, мой друг». Король слез с коня и обнял зверолюда, сжав его в объятиях. «Мой король, не все так хорошо, как хотелось бы. Что случилось? Город захвачен, все ворота закрыты, на стенах хаоситы. Вот оно значит как. Я так понимаю, они с самого начала это планировали, воспользоваться тем, что практически все войска будут втянуты в битву и захватить замок. Маловероятно, что внутри много противников. Собери людей и через пару часов атакуем с 4 сторон. Зайдем через порталы, а южные ворота пусть атакуют тараном, отвлекая внимание. Не получится, мой король, сами взгляните». Генерал повернулся, указывая мечом на далекую отсюда стену города. «Видите, поблескивает что-то? Это магический купол, защищает от проникновения сверху и блокирует магию телепортации. Неожиданно. На такой купол нужно очень много маны и достаточно сильные маги. Недооценили мы с тобой противника, Шрох, недооценили. Какие есть предложения?» Владыка мерил шагами тронный зал своего 5-мачтового дредноута и сыпал проклятиями, отчего плечи стоящих напротив трона людей вздрагивали, а колени тряслись. «То есть все войска уничтожены? Где генерал Кхашрлу?» «Владыка, он только переродился, еще слаб. Мне плевать, сюда тащите этого неудачника». Слуги исчезли из зала, а владыка остановился напротив окна. Дохнуло тухлятиной. «Видимо, Кракена надо поднимать, раз западные войска потеряны, а туша все больше гниет». Хлопнул воздух, и владыка тьмы перенесся на палубу, где, воздев перед собой руки, принялся монотонно начитывать заклинание 9-го уровня, поднимая колышущуюся на волнах тушу огромного морского кракена. Спустя несколько часов на желтый песок берега выползла чудовищно раздутая туша монстра, состоящая, казалось, из сотен щупалец и оставляя за собой дымный след из слизи, поползла на запад. Скорость чудовища была невелика, но по мере насыщения тварь будет расти и ускориться, достигнув королевства Намгран через неделю. К тому времени вернется Эрмит и приведет 30 тысяч войск, которых он планировал отправить на юг, но теперь придется поменять планы. Он сам возглавит наступление на запад, а генерал Кхашурлу вместе с Эрмидом отправится на север, ему надоело ждать. Войска пойдут прямо в империю, а он накажет этих людишек за поражение на западе. «Товарищ майор, тут к вам пришли», — в кабинет заглянул младший лейтенант Изамер, ожидая ответа. Горюнов поднял голову, выглядывая из-за стопок бумаг на столе и махнул рукой: «Пропусти, кого там еще несет». Он затушил папиросу в полной от бычков пепельнице, поправив мундир, поднялся из-за стола, шагнув навстречу посетителю. Вошедший сразу не понравился майору и, спрятав руки за спиной, Горюнов кивнул посетителю на стул рядом с рабочим столом. «Присаживайтесь, чем могу помочь?» Человек в штатском молча проследовал через кабинет и, сев на предложенный стул, достал из кармана бордовую книжицу. «Капитан Лисица, Комитет государственной безопасности». «Слушаю вас, товарищ капитан». Горюнов выдвинул стул и сел напротив посетителя. «Майор, у нас есть информация, где будет следующая цель. Мы хотели бы поучаствовать в охоте. Зная ваш опыт, мы готовы закрыть глаза на ваши методы и хотим предложить вам временный перевод в 5-е управление. 2-е управление, совместно с 5-м, сейчас готовит операцию, и ваши знания нам бы очень пригодились». «Хорошо, товарищ Лисица, я согласен. Тогда прошу со мной, машина ждет внизу». Человек поднялся и в сопровождении майора покинул здание отделения милиции. Город жил своей жизнью, олимпиада закончилась, и толп народа на улицах стало меньше. Тихий дворик кирпичной 5-этажки утопал в зелени, солнце, проглядывая из-за туч, спешило высушить мокрый асфальт от прошедшего рано утром холодного дождя. Пошла группа захвата, рация в руках Лисицы хрипло затрещала, оповещая о начале операции. Они сидели в засаде со вчерашнего вечера, двигатель машины пришлось сразу же заглушить, чтобы не привлекать внимания, и за ночь весьма продрогли, а боковые стекла даже покрыли синим. Температура ночью упала чуть ниже нуля, что на начало сентября было весьма неожиданным. «Первый, я четверка, вижу движение в окне. Захват, всем захват». Они выскочили из машины и ринулись к двери подъезда, куда пару минут назад вошла группа спецназа. Наверху раздался крик, мат, гулко застучали автоматные выстрелы и резкими хлопками пистолетные. По степеням, под ноги, скатился боец группы, с белым от боли лицом, зажимая рукой кровоточащую рану на плече. Лисица перепрыгнул через бойца и побежал наверх по лестнице, а Горюнов наклонился над раненым, убирая пистолет в наплечную кобуру. Сверкнул нож, и тонкое длинное лезвие вошло майору между 5-м и 6-м ребром, проткнув легкое и пройдя в нескольких сантиметрах от сердца. Горюнов сунулся вниз и упал на кафельный пол подъезда, а рядом поднялся на ноги боец спецназа, плавно перетекая в другую форму, становясь молодой, красивой женщиной, в красных туфлях и ситцевом платье. Женщина нагнулась над лежащим, перевернув его на спину, и всмотрелась в лицо: «Что ж, ищейка, скоро встретимся, в другом месте», — прошептали ее губы, и женщина вышла на улицу, стуча каблучками. Через минуту, не дождавшись нового напарника, из квартиры на 2-м этаже выбежал капитан Лисица и нашел истекающего кровью майора. Утренние улицы Москвы были еще пустые, и скорая помощь беспрепятственно неслась по дороге, оглашая сиреной округу, а 2 врача боролись за утекающую из их рук жизнь Горюнова.